Глава 15. Открываю глаза. Передо мной ангел. Я уже видел его раньше. Не могу разобрать подробности. Темно, лишь иногда всполохи пожара освещают рыжие кудри. Кристина? Нет, Кристина блондинка. Ира? Нет, она брюнетка. Дочь? Нет, дочь русая, как и я. Кто ты? Эти аптечки пусты. Давайте новые. Кто-то еще появляется рядом. Волосы темные. Может, это Ира? Нет, Ира лежит в холодильнике. Джейн, пожалуйста, подлатайте лицо. Знакомый голос. Мне кажется, такой должен быть у врача. Есть повреждения и похуже. Пожалуйста, это нужно для продолжения задания. Мы свое задание выполнили. Суровый мужской голос. Нам нужно, чтобы он выжил. Он выживет, я тоже врач. «Если сделаете, как я сказал, бонус по 20 000 баллов каждому!» «Ничего себе! Мы сырый год сможем гулять на эти... если она бросит шутить и вылезет из холодильника!» «Ладно!» Что-то касается шеи, и приходит темнота. «Сергей, очнись!» В нос бьет резкий запах нашатырного спирта. Поднимаю веки. Рядом уродливое сооружение. Колодец. Где-то видел такой. Интересно, в сказках или кошмарах? Вокруг стоят люди. Я лежу. Ты понимаешь, где ты? Ну, точно не в раю. Темновато. Догорает дом, света едва хватает, чтобы различать лица тех, кто рядом. Остальные дальше, я вижу только их темные силуэты. Кто-то подходит, садится, поворачивает голову. Ангел. Катя! Разом обрушиваются воспоминания, я едва успеваю отвернуться, и меня рвет. Рядом садится Джейн, поддерживает меня и вытирает рот. «Тихо, тихо», — говорит она. «Это от лекарств. Я не уверена, что он сможет продолжить операцию». Катя смотрит куда-то в сторону. Перевожу взгляд. Илья нахмурен. «Мне уже лучше». Я поднимаюсь на локтях и прислоняюсь спиной к колодцу. Тело как ватное, боли нет. «Что с Мейсоном?» «Мертв, частично обгорел, но костюм защитил его в целом. Голову только оторвало, еле нашли». «А глаза?» Илья перебивает меня. «Ты как себя чувствуешь?» «Ну, подразумевалось же». Я пытаюсь ухмыльнуться, но лицо не слушается, оно онемело. «Что я буду ранен. Теперь не придется импровизировать». С каждым мгновением я чувствую себя лучше. Голова соображает все яснее. Боль, которая придет после, меня не волнует. «Все достали?» «Да, рюкзак собран, маску наденем при подлете медицинского вертолета. Вопрос только в твоем состоянии». «А!» — привлекает внимание подошедший Елисей. «Илья, ты забрал все необходимое у Матвея?» «Нет, как раз собирался». Врач делает шаг, но тут вперед выходит Олег. Он протягивает кулак и открывает. В нем лежит что-то темное. Приглядываюсь. Это окровавленный имплант. «Не это ищете!» Слышен звук передергиваемых затворов. Виктор и Циклоп поднимают автоматы. «Что здесь происходит?» спрашивает Катя, делая шаг назад. «Вот и мы вас хотели бы об этом спросить!» Олег не трогает оружие, но его голос напряженно звенит. «Джейн, отойди пока!» По ночному небу медленно ползут тучи, но периодически в разрывах между ними мелькают звезды. Ветра нет. Дом, где меня держал Мейсон, догорает. Я вижу обожженное тело охотника без головы и руки. Перед нашей группой, бывшим ядром, стоят наемники и ждут ответов. Вперед выходит Илья. «Давайте без горячки, ребята, мы хорошие». «Все так говорят». Олег крутит в пальцах имплант с памятью Матвея. «Хотелось бы подробностей, уж очень много вещей я сегодня недопонял». Он спокоен, но чувствуется, что в любой момент может воспламениться и сжечь нас всех. «Очень долго объяснять». Илья нервничает, его голос срывается. «Тут нет необходимых условий и доказательств, а просто слова могут вас не убедить». «Боюсь, у вас нет выбора». Олег театрально вздыхает. «Мы понятливы, и у нас хорошая фантазия. «Вам придется попробовать нам все объяснить, иначе мы сдадим вас управляющим или убьем, если вы решите сопротивляться». «Это будет ошибкой», — говорит Катя, ее рука на кобуре, но она не делает резких движений. «Мы действительно хорошие». «Знаете», — Олег непривычно вежливо и медленно говорит, «я верю, что вы все хорошие, а этот парень был плохой. Но уж очень все подозрительно выглядит, и уж очень вы загадочные товарищи. И я не хочу, как думаю, ребята, оказаться не на той стороне в игре, что тут идет. Больше скажу, вы похожи на террористов, и я почти уверен, что это вы устроили сегодня в городе хаос, в котором, кстати, погибли и мирные жители. Мне давно следовало вас сдать управляющим, но что-то во мне заставляет сначала выслушать вас». «И правильно делает». Из браслета Олега появляется 50-сантиметровая голограмма, сидящего в инвалидном кресле Кирилла. Ее свет падает на лицо оторопевшего наемника. Его пальцы, как всегда, трущий шрам, замирают. «Илья, Катя, Елисей, отдохните пока. Мне кое-что надо рассказать ребятам». Олег быстро берет себя в руки. Он встает так, чтобы остальные наемники могли все видеть и слышать. Лежащий неподалеку Вадик тоже подползает ближе. С его губ срывается стон. «Я не знал, что так можно», — Олег показывает на голограмму. «Ты кто?» Кирилл улыбается и поднимает руку в приветственном жесте. Во второй дымится сигарета. «Меня зовут Кирилл. Я глава организации «Новый Завет». Располагайтесь поудобнее. Хотя, по понятным причинам, я буду рассказывать все вкратце. Минут 20 это займет. Прошу вас опустить оружие. Обещаю, мои ребята не нападут. В конце концов, они не самоубийцы». Помешков, наемники выполняют просьбу. Олег садится на землю, остальные кольцом располагаются вокруг. Чтобы не отвлекать и лишний раз не нервировать их, члены отряда отходят и устраиваются чуть поодаль. «К сожалению, пока будут только слова. Может, чуть-чуть видео. За более детальными доказательствами я жду вас в нашем новом штабе. Итак, начнем». Только голос Кирилла и потрескивание углей на пожарище нарушают мрачную тишину на поляне. Наемники завороженно следят за голограммой и ловят каждое слово. «Первое, что я хочу вам сказать, не случайно именно вы выбраны для сопровождения моей группы. Каждого из вас когда-то посещала мысль, что с миром что-то не так». Я закрываю глаза. «Звучит невероятно!» Монотонное бормотание Кирилла прервал голос Джейн, вырывая меня из сладкой дремоты, где не было стрельбы, смертей и боли. Кратковременный сон помог. Я значительно четче воспринимал происходящее. Чувствительность понемногу возвращалась. Правда, вместе с болью. Тусклый свет не позволял в деталях осмотреть себя, но, похоже, костюм и стол, под который я спрятался, приняли основной удар. Перебинтованы кисти. Должно быть ожог. И в двух местах левая нога. Возможно, зацепила осколками. Судя по всему, пострадала голова и шея, но их я рассмотреть не мог. «Мы вас предупреждали о том, как правда будет звучать без доказательств». Голограмма Кирилла развела руками. «По счастью, они есть, и при желании любой из вас может посетить нас и увидеть их. Но кое-что я продемонстрирую прямо сейчас». Разом пропиликали все браслеты наемников. Даже в полутьме я разглядел их ошарашенные лица. Кирилл улыбнулся. «Баллы согласно договору. Я вас уверяю, они чистые». «Ты не списал за гибель программиста?» «Списал, но потом накинул за то, что согласились выслушать». Циклоп подошел к колодцу и сел передо мной на корточки. Его красный глаз рассматривал меня. «У тебя правда в башке чувак из того мира?» «Правда». «Это он в лаборатории в зале феерил?» «Да». «Охренеть!» Циклоп медленно встал и обернулся к наемникам. «Все это звучит, конечно, невероятно, но я им верю. Давно какую-то подставу чуял». «Погоди». Виолетта, до этого задумчиво смотревшая в сторону леса, подошла к Олегу и обратилась к Кириллу. «В самом начале ты сказал, что не просто так выбрал нас на эту операцию. Я полагаю, на всех есть досье, и каждый имел какую-то историю в прошлом, дающую основания сомневаться в управляющих, так?» «В точку». «Я понимаю, что времени на всех не хватит. Расскажи какую-нибудь одну». Наемники одобрительно переглянулись, а изображение Кирилла увеличилось. Он по привычке в ответственный момент подъехал ближе к камере. «Про кого?» «Про любого, кроме циклопа», — сказал Олег. «Он и так уже ваш». Налетел порыв ветра, раздувая угли. Стало чуть светлее. Из леса со стороны болота раздался вой, который подхватили еще в нескольких местах. Кирилл взялся за клавиатуру, ненадолго задумался и спросил. «Джейн, Виолетта, вы помните операцию «Проклятый замок Ивановых»?» «Да», — девушки ответили хором. «А вы помните, как сидели с карателем в ресторане под небом в третьей башне?» «Я помню», — повысила голос Джейн. «Но мы были в секретной кабинке. Там нет камер». «Точно!» Изображение на голограмме сменилось. Теперь за накрытым столом сидели Джейн, Виолетта и парень лет 25 с темными волосами. Это был каратель. Они оживленно беседовали. Рука Джейн лежала на плече молодого человека. Я вспомнил. Их роман тогда, 2 года назад, активно обсуждали. Моя Ира очень переживала, когда парень погиб. Звука не было. Изображение ускорилось. Кирилл включил перемотку. «Вот суки!» Виолетта сплюнула на землю. «Я поняла, о чем ты». Джейн подошла к колодцу и облокотилась на него. Скрещенные на груди руки выдавали напряжение. «Я помню каждое его слово в тот вечер». Это был их последний совместный вечер. «Он упомянул, что ему стали сниться сны о мире вокруг нас и который контролирует нас, о врагах, его захвативших, и о том, что ему кажется, что и он сам оттуда. Откровенно говоря...» Ее голос упал, и она опустила глаза. «Около месяца до этого он вроде как был не в фокусе, не мог сосредоточиться и постоянно о чем-то думал. И я...» Виолетта подошла к девушке и обняла, наклонив ее голову себе на плечо. «Дело в том, что каратель погиб еще за месяц до официальной смерти. Но проклятые дома без его участия не набирали нужных рейтингов. И с ним проделали ту же штуку, что и с Сергеем. Оттуда, думаю, пришли и сны. Но вернемся к операции «Проклятый замок Ивановых». Посмотрите, пожалуйста». Голограмма вновь изменилась. Каратель только что угодил в ловушку и провалился в открывшийся люк одного из коридоров проклятого замка. Я отлично помнил это видео. Это был самый драматический момент рождественского шоу. Молодой человек стоит по колено в бурой воде. Помещение едва освещено редкими факелами, висящими на стенах. Он держит меч. Правила схваток в замках и поместьях исключают применение огнестрельного оружия. Осматривается. Наклоняется и, зачерпнув темную жидкость левой ладонью, нюхает ее, выливает и снова берется за меч. С потолка капают капли, факелы отбрасывают шевелящиеся тени. Каратель делает несколько шагов, и тут зеленая тварь, похожая на гигантскую лягушку с 6 лапами, кучей острых зубов и когтей, выныривает и бросается на него. Но он готов, и через мгновение разрубленное пополам тело чудовище падает в воду. Еще 2 шага, еще 1 жаба, потом еще. Молодой человек медленно продвигается вперед. На лице нет страха, только сосредоточенность. Он выбирался и не из таких переделок. Дальний факел выхватывает в конце комнаты деревянную дверь. Сейчас это произойдет. Одновременно выпрыгивают 2 зеленых монстра. Первый целится в живот. Взмах меча, и каратель отсекает ему голову. Но заново поднять оружие не успевает. 2-я жаба сбивает его с ног, и они падают в воду. Туда же ныряют еще 2 существа. Вода смыкается над ними. Будто это было вчера. Я помню бегущую строку, которую потом еще 3 дня пускали в новостных выпусках. Прославленный боец с нечистью и сверхъестественными силами, могучий каратель, погиб во время зачистки проклятого замка Ивановых. Вечная память герою. На голограмме в том месте, куда упал парень, бурлит водоворот. Там идет борьба. Надпись в левом верхнем углу меняется. Теперь она гласит. Запись для закрытого канала включена. Что это? Поверхность воды взрывается, и каратель вскакивает на ноги. Меч все еще у него в руке. Повисшую на плече тварь он скидывает и тут же разрубает от шеи к паху. Вода ручьями стекает с одежды. Есть несколько порезов. Он тяжело дышит, но жив. «Какого хрена?» «Что за фигня? Он выжил?» В разнобой звучат голоса наемников. Джейн лишь громко всхлипывает. Все завороженно смотрят на голограмму. Каратель оглядывается, одновременно прижимая аптечку к самым большим ранам. Через минуту он осторожно двигается дальше. Все твари мертвы. Когда до двери остается пара метров, она распахивается, и на пороге появляется мужчина. Свет, бьющий из-за его спины, не позволяет разглядеть лицо. Но автомат в руках хорошо видно. Полумрак разрывают 5 вспышек. Это вылетают пули. Тело карателя отбрасывает назад. На его лице удивление. Вода смыкается над ним, и красная кровь человека смешивается с зеленой убитых лягушек. Джейн медленно опустилась на землю. Ее содрогающееся плечо коснулось моего, только ее рыдания нарушают гробовую тишину на поляне. «Ладно!» — первым пришел в себя Олег. Он старался говорить твердо, но очевидно, что его тронуло увиденное. Между указательным и большими пальцами он все еще держал имплант Матвея. «Кому это отдать и что делать дальше?» «Это чип Илье!» На голограмме вновь глава Нового Завета в инвалидном кресле. «А насчет дальше? Слушайте. Вы должны оказать посильную помощь в подготовке Сергея к эвакуации. Илья знает, что делать. После того, как вертолет улетит, я пришлю еще один. На нем все вы выберетесь из дремучего леса. Дальше те из вас, кто хотят узнать всю правду о мире и о себе, должны сопроводить моих людей в место, которое я укажу позже. Помните, управляющие постепенно перехватывают контроль над объектами, а мы так отстаем от графика, так что все остальные вопросы при встрече. Отбой! Удачи всем нам! Тебе, Сергей, в особенности!» Кирилл махнул рукой, и поляна погрузилась во мрак. Голограмма исчезла. В дальнейшей подготовке я почти не участвовал. Действие лекарств ослабевало, и боль усиливалась. Сначала заныли руки, потом заломило ногу. По-прежнему не чувствовал я только голову и шею. Тут Джейн обезболивающего не пожалела. Небо очистилось, поляну освещала пошедшая на убыль луна. В полузабытии я наблюдал, как вокруг суетятся люди. Циклопы и Елисей уносят тело и голову Мейсона к первому дому. Его, наконец, удалось вскрыть. Взрывчатки нет, так что его уничтожат, как и второй, из гранатомета Олега. Илья, не торопясь, все по несколько раз проверяя, собирает для меня рюкзак. Он показывает мне каждый предмет, объясняет предназначение и, тщательно упаковывая, убирает. Когда он достает отрубленную руку Мейсона, меня передергивает. Когда в маленьком пакетике, который он аккуратно держит двумя пальцами, я вижу окровавленный глаз охотника, я удивляюсь, как он сохранился, и меня тошнит. «Если получится, имплант нужно привести назад», — напоминает он. «Вот ведь оптимист! Я еще даже не попал туда, а он говорит о возвращении!» Роберт молчит, что не мудрено. «Это же его мозг и тело. Ему больше достается в передрягах, а я всего лишь память в импланте». Джейн и Виолетта шепчутся с другой стороны колодца. Виктор и Вадик-техник стоят на страже, хотя уже поняли, что лесные обитатели не приходят на эту поляну. Их освещенные луной спины выделяются на фоне леса. Остальные, скорее всего, обыскивают пока еще целый дом. «Готово!» — сказал наконец Илья и ободряюще улыбнулся. «Одна деталь, и вызываем такси!» Я попытался улыбнуться в ответ, но лицо по-прежнему как чужое. «И что делать?» Илья достал знакомую синюю коробочку и открыл. А вот и по-настоящему чужое лицо. На меня пустыми глазницами смотрел Мейсон. Его рот будто зашелся в предсмертном крике. «Стремновато выглядит». «О, ты вернулся». «Да, ты в следующий раз, когда под стол будешь прыгать, сжимайся в комочек и защищай голову». «Договорились». Илья тем временем превращал меня в Мейсона. «Еще чуть-чуть тут, потерпи. И тут». Он отошел и придирчиво осмотрел результаты своей работы. «Как брат-близнец, жаль, волосы опалило». Рядом вырос Олег. «Похож, как бы не завалить второй раз по ошибке. Только подозрительно выглядит, что голова обгорела, а лицо как новое». «Черт!» Врач вновь согнулся надо мной. Не больно, но неприятно. Наконец он закончил и скомкал в кулаке что-то, оторванное от маски. «Теперь то, что нужно». Убедившись, что все в порядке, мужчины отошли. Словно ожидая этого, появилась Катя и присела на корточки рядом со мной. «Вы как?» «В предвкушении, а ты?» «Матвея жалко». Она смотрела в землю. «Хороший был парень». Я промолчал. Хоть Матвей и проявлял знаки внимания к девушке, я ни разу не видел, чтобы она отвечала взаимностью. «Вся надежда на вас». Она не договорила, а я не стал разводить пустую демагогию о возможном воскрешении. «Вертолет прибудет через 10 минут!» Раздался из браслета голос Кирилла. «Заканчивайте приготовление и прячьтесь. Сергей должен остаться один». «А как там с больницей?» — запоздало спросил я. «Все по плану. Да, чуть не забыл. Твой браслет будет работать в автономном режиме. Сеть на нем я заблокировал. Можешь использовать его как компас, часы и все в таком духе. Если будет лишних 15 минут, глянь там видео, я загрузил. Но не раньше, чем послушаешь запись». «Какое еще видео? Может, весточка о Софье?» «Спасибо, Кирилл». Мелькнули рыжие волосы, и лицо Кати оказалось совсем рядом с моим. Должно быть, она поцеловала меня в щеку, но я ничего не почувствовал. «Скоро буду в Лондоне». Я закрыл глаза и снова отключился. Меня разбудил рев подлетающего вертолета. Поляна была пуста. Справа стоял мертвый дом, слева — останки его брата. Они полностью выгорели. В небо, застилая звезды, поднимался лишь черный дым. Вертолет, сверкая огнями, приземлился в 10 метрах от меня. С земли он казался огромным. Порывы ветра, создаваемые его лопастями, срывались с деревьев в последние листья и волнами расходились по куртке и штанам. Задняя часть откинулась, и оттуда выбежали 4 человека в белой одежде. Ночью посреди древнего леса они казались призраками. Меня погрузили на носилки и занесли внутрь. Вскоре я почувствовал, что мы взлетаем. Один из белых людей долго водил надо мной каким-то прибором, затем сказал в рацию. «Многочисленные ожоги и ушибы, 2 рваные раны левой ноги, возможно, сотрясение мозга». Дальше молчание. Он слушал ответ. «Так точно!» Он наклонился ко мне. «Охотник, больница подверглась нападению. Мы доставим вас на аэродром, оттуда на остров. Пока вам лучше поспать». Я почувствовал укол в шею. «Поспать — это хорошо, лишь бы не сняли маску».